Глава 16. Один застрял. Тяни резче, мы его так пополам порвем. А твоя какая печаль, дергай. Гвоздь пришел в себя от того, что его кто-то тянул за обе ноги, да так сильно, что хребет отчетливо поскрипывал. «Мужик, ты чего?» – поинтересовался Гвоздев, открыв глаза и увидев мужчину в бордовой форме, который в руках держал обе его горячо любимые ноги. «Жизнь тебе спасаю, вот чего!» – хмуро буркнул мужик. Из-за специфики его положения мир перед глазами Гвоздя был перевернут с ног на голову. Но он все-таки умудрился разглядеть оранжевого великана, похожего на смесь человекоподобного экскаватора и погрузчика. На плечах машины сверкали красные мигалки, а огромные механические клешни с легкостью ворошили бетонные обломки и каменное крошево. Гвоздь чувствительно легнул тащившего его мужика. «Слышь, вы лучше поисками займитесь. Рядом со мной еще двое должны быть». «Ах ты ж вошь, прыткая!» Мужик разозлился, раскрутил Гвоздя и швырнул на землю. Проехавшись по пыли, Гвоздь приподнялся на локтях, сплюнул и уже хотел научить вспыльчивого спасателя, как надо обращаться со спасаемыми, но увидел сидящих возле себя Ласку и Рому, серых, припорошенных пылью, побитых и жалких. «Вы как, в порядке?» – окрикнул Воробушков Гвоздев. «Не совсем», – проскрипела Ласка. «Вот черт!» Гвоздев разглядел на спинах своих товарищей цепи, которые блокировали моторику. Но только он потянулся, чтобы сдернуть блокиратор со спины девушки, ему в лицо уперся ствол. «Куда? А ну сидеть!» – остановил Гвоздя окрик еще одного солдата в бордовом. Гвоздь окинул взглядом бойца. Здоровый бугай со здоровой пушкой в руках. Да и брони на нем, как на танке. Прозрачную шлем-сферу, полностью прикрывающую лицо и голову солдата, голой рукой не прошибешь. За спиной у него стояли и внимательно прислушивались к разговору еще как минимум 10 приятелей. «Командир, там на них эти штуки висят, надо бы снять», – примирительно сказал Гвоздь. «Снимем, когда разберемся, кто вы такие и зачем на вас нейроблокираторы нацепили. А сейчас поднимайтесь, идем на фильтрацию». Конвоир нетерпеливо качнул стволом, подгоняя Гвоздя. «Погоди, служивый, что такое фильтрация? И зачем нам туда идти?» «Можете никуда не ходить». «Спасибо. Тогда я просто пристрелю вас на месте. Мне же лучше, возни меньше». Слегка зевнув, закончил свою фразу солдат. «Мы с радостью прогуляемся до этой самой фильтрации. А ну, ребята, подъем. Видите, нас очень настойчиво приглашают». Гвоздев помог встать на ноги Роме и Ласке. Громовая кузня и так не отличалась архитектурной изысканностью, а сейчас город выглядел как после бомбежки. Хотя почему как? Кузню и в самом деле нехило так пробомбили. От школы во дворике, которой ремонтировали полканов, вообще остался сплошной лунный пейзаж и кратеры. При взгляде на оплавленные куски фундамента в голову лезли мысли о ядерном ударе. Но встроенный в чип Гвоздева дозиметр панику насчет радиоактивного заражения не поднимал. Здания, которым повезло меньше, чем в школе, горели, выбрасывая в ночное небо снопы искр. В наступившей темноте кто-то за кем-то гнался, кто-то от кого-то убегал. Гвоздь видел, как с пятого этажа на улицу вышвырнули помятого солдата в броне бродяг-призраков. Упавшего человека мигом подняла на ноги и поставила к стенке тройка бойцов в бордовом. Грянул залп. Бродяга мешком съехал по стене. И едва его тело коснулось земли, его тут же принялись потрошить палачи. Лут – это свято. Ни один кусок, ни один мод поверженного врага не должен пропасть даром. Гвоздь себя мысленно похвалил за решение не закусываться с бородовыми. Эти дядьки, внезапно появившиеся в городе, оказались суперсуровыми. Конвой вывел их на площадь, заполненную народом до отказа. Причем большинство людей стояло на коленях, убрав руки за голову. В оцеплении мелькали как знакомые солдаты в бордовой форме, так и мехи высотой как минимум в 2 полкана. С грубыми коробчатыми кабинами и на гусеничном ходу. Чтобы окончательно сломить любое желание к сопротивлению, Над площадью реяли сразу три штурмовика, моментально переводя стволы турелей туда, где начиналось оживленное движение. На другой стороне площади гвоздь увидел скульптурную композицию, несколько фигур с допотопным оружием в руках и мужик на постаменте. Правда, от мужика остались только ноги. Верхнюю часть статуи снесло при артиллерийском обстреле. Вокруг постамента собралась целая комиссия бордовых. К ней конвейерным способом таскали пленных горожан. Кого-то из них сразу там же пускали на моды, кого-то под конвоем уводили с площади. И в эту гигантскую мясорубку предстояло попасть и гвоздю с друзьями. «Это кто?» – спросил офицер из оцепления конвоиров. «Из-под завалов достались, с нейроблокираторами на спине», – отрапортовал тот. Офицер скривился. «Уголовники, значит? Тащите их сразу к жандармам. Мы тут более серьезных людей окучиваем». В это время к пьедесталу поволокли мужчину в золотых парчевых одеждах. «Видишь, доку оружейника потащили. Как-никак один из пяти хозяев города. А ты тут с мелким жульем цацкаешься». «Бывших хозяев», — добавил про себя Гвоздев, видя, как дока-оружейник бухнулся на колени, вымаливая себе жизнь. «Слышали, бродяги?» — повернулся конвоир к пленникам. «Повезло вам, жандармы вас быстро и не больно в расход пустят, без пыток и мучений». «Спасибо, обнадежил», — пробурчал Гвоздь, поддерживающий ласку и Рому. Похоже, что эффект применения облокиратора накапливался. Чем дольше он висел на жертве, тем с большим трудом она передвигала ноги. «Это городская тюрьма», – с трудом выговорила Ласка, когда они подошли к серой унылой трехэтажке. Здание было обнесено высоким забором, на верхушке которого бились электрические разряды. Слишком энергозатратная альтернатива колючей проволоки. Но с другой стороны, как может обычная колючка остановить высокоуровневых суперменов? Вместо угловых пулеметных вышек с прожекторами на бронированных стаканах располагались скорострельные орудия, распустившие локаторы уши и навострившие глаза сканеры. В корпусе одного из орудий зияла дыра с оплавленными краями размером с меч. Видимо, кто-то из тюремного начальства решил оказать сопротивление захватчикам громовой кузни. Подтверждалось это и тем, что проломленные ворота тоже лежали отдельно от забора. А тюремный двор украшала гирлянда из бывших тюремщиков, висящая на столбе. Гвоздь отметил, что тела бедолаг были тщательнейшим образом выпотрошены и избавлены от модов. Лязгая гусеницами по асфальту, вокруг здания тюрьмы нарезали круги два тяжелых меха, восполняя собой нерабочую орудийную платформу периметра и выбитые ворота. «Эй!» – проорал один из конвоиров, высунувшемуся из окна шершню. «Принимай пополнение!» «Да нахрен бы оно нам надо!» Устало пробормотал боец, вытирая кровь с рук тряпкой и выкидывая ее во двор. «Мы уже едва на стимуляторах держимся!» «У нас приказ!» настоял конвоир. «Ясен пень, что приказ!» махнул рукой вымотанный жандарм. «Ведите их в подвал! Там клетка номер два освободилась!» Клетка номер два оказалась однозвездочным люксом с одной железной койкой без матраса и дыркой в полу для гигиены. Размером эти палаты были 1 на 2 метра, поэтому, когда туда запихали троих, дышать им приходилось по очереди. «Бежать надо!» – озадачил своих сокамерников Гвоздь, как только за ними захлопнулась железная дверь. «Мне тут как-то неуютно!» «И вообще, есть мнение, что здесь нас могут грохнуть, даже не спросив, за что нас бродяги повязали». «Бежать страшно, за побег могут и того». Рома провел пальцем по горлу. «А если не побежим, то нас гарантированно того», — возразил Гвоздев. «И как ты отсюда побежишь? Пол прогрызешь? Насколько я помню, ДНК крысы в тебя не закачивали». Невесело усмехнулась Ласка. «Хочешь достичь вершин? Обрати свой взор в небо», с умным видом произнес Гвоздь наскоро придуманную поговорку. «Даже если оно в клеточку». Выход на местном номере имелось небольшое зарешеченное окошечко под потолком. «Прутья я могу выломать, только как с вас снять блокираторы?» «Их можно выдернуть, только это очень тяжело», начал было Рома, а Гвоздь сходу решил действовать. Он повернул негнущееся тело Ромы спиной, покрепче ухватился за цепь и, шумно выдохнув, дернул. «И больно!» – закончил фразу Рома и бухнулся в обморок. Блокиратор в руках гвоздя был покрыт кровью, выдернул он его, что называется, с мясом. Не вздумай!» – запротестовала девушка, но гвоздеву ее разрешения не требовалось. «О-о-о!» – взвыла ласка от боли. «Урод!» К счастью, сознание она не потеряла. Гвоздь же начал разглядывать решетку, которая находилась на высоте более 2 метров над полом. «Обычно я женщинам такие вещи не говорю, но... ты бы не могла меня немного поносить на руках?» Подвижность к ласке вернулась не сразу. Девушка 10 минут приседала и даже попробовала отжаться в тесной камере. «Ласка, нам надо торопиться. За нами могут вот-вот прийти». «Не дергай меня, я и так на подвиг иду». Ласка обхватила ноги Гвоздева и медленно подняла его к окошку. Если бы не установленные моды, стройная девушка вряд ли смогла бы оторвать коренастого гвоздя от пола. А так она свободно его удерживала, пока он примерялся к железным прутьям, преграждающим им путь на свободу. Гвоздев поплевал на руки и взялся за решетку. «Рви!» – гортанно заревел он. Поначалу прутья наотрез отказывались поддаваться. Гвоздеву почудилось, что он слышит треск собственных костей, не выдержавших диких нагрузок. Но это треснул удерживающий решетку цемент. Гвоздь начал раскачиваться, стараясь расшатать прутья. «Полегче, я тебя не удержу», – зароптала ласка. «Еще немного! Опа!» – вырвал решетку из прутья в гвоздь. «Можешь меня ставить». «Вы чего делаете?» Пришедший в себя Рома не понял, что за акробатические этюды выполняют его товарищи. «Пробиваем себе дорогу к свету!» Оказавшись на полу, гвоздь аккуратно прислонил решетку к стенке. «Теперь бы наружу выглянуть и понять, где находятся танки, которые вокруг тюрьмы катаются». «Не танки, а мехи». Неточность терминологии покоробила педантичного Рому. «Мехи – это большие человекообразные роботы, которыми изнутри управляет пилот». «Вечер лекций на тему робототехники объявляю закрытым. Идеи у кого-нибудь есть?» «У меня есть кое-что получше идеи». Ласка подошла к окошку, подняла повыше руку и выпустила червя, который, пробравшись по стенке, выглянул наружу. «Нам повезло». Получая данные с микрокамеры, обрадовала Гвоздева девушка. «Мы как раз возле разбитой после атаки охранной вышки». «Роботы рядом». «Не роботы, мехи», – полголоса поправил гвоздя Рома. «Не мешайте». Ласка застыла, напряженно следя за тем, что камера напрямую проецировала на зрачки ее глаз. «Есть окно. Первый мех зашел за угол, и только через 9 секунд показался второй». «Должны успеть. Ласка, скомандуй, когда первый мех скроется. Я тебя подкидываю, ты вылезаешь, следом Рома. Потом я залезаю сам. Добегаем до забора, благо он близко. Я перекидываю тебя, потом наше юное дарование, а затем перепрыгиваю сам». «Может сработать. Действуем через 3, 2, 1. Поехали!» Девушка подпрыгнула, ухватилась за край оконного проема, ловко подтянулась и вылезла наружу. Следом за ней сиганул Рома, помощь гвоздя которому тоже не понадобилась. Видимо, действие нейроблокиратора на моды его приятелей закончилось, и они вновь обрели свои сверхчеловеческие силы. А вместе с ними к ласке вернулась ее дурь и авантюрная жажда приключений. Ведь могла бы и предупредить, что начальные шаги плана меняются. Там, где легко проскользнули Рома с лаской, Гвоздев умудрился застрять. Голова в окно прошла, а вот плечи пролезать категорически отказались. Хорошо еще, что его напарники не сразу рванули к забору, а дожидались Гвоздева возле стены. «Хватай его за голову», подала не совсем верную идею ласка, а Рома этой глупости без возражения последовал. «Дергаем». В шее что-то хрустнуло, но кости, усиленные ДНК кенгуру, выдержали. Гвоздев, обдирая плечи до крови, вылетел наружу. Заминка не была фатальной. Тяжелый мех еще не вышел из-за угла здания. «Не стоим!» Гвоздь вскочил на ноги и бросился к забору. В критических ситуациях в молодом инженере просыпалось что-то такое, что удесятеряло его силы. Вот и в этот раз страх так сильно подгонял Рому, что тот несся впереди всей компашки. Вдруг под его ногами взметнулась пыль. Из-под земли вынырнули широкие прозрачные щупальца, сцапавшие Рому и мгновенно его спеленавшие. «Черт, бутоны!» – вскрикнула ласка и тут же попала в похожую ловушку. Почему девушка назвала неизвестную гадость бутонами, Гвоздь понял следующую секунду, когда прозрачные щупальца облепили Рому полностью и закрутились, создавая конструкцию, действительно похожую на гигантский бутон цветка, внутри которого вяло копошился букашка-инженер. Гвоздь дернулся к девушке, которую щупальца еще оплели не полностью, но почувствовал, как его щиколотку опутало что-то гибкое. «Ах ты, гребаная осьминожка!» Гвоздь наклонился, чтобы сорвать щупальцы с ноги, но тут же другие лепестки захватили его руки, торс и шею. Разъярившись, Гвоздев перешел в состояние суперсилы, но и возросшая мощь не помогла ему освободиться. Щупальцы были сделаны из материала, напоминающего толстую прочную пленку. Она спокойно поддавалась усилию и растягивалась, не разрываясь, чтобы в следующую секунду обвить конечность еще плотнее. Гвоздь почувствовал себя мухой, попавшей в паучьи сети. Как ни бился, но через 5 секунд бутон упаковал его полностью. Сдаваться Гвоздев не собирался. Он метался и раскачивался в мягком коконе. Даже попробовал порвать пленку зубами. Но все без толку. Единственная польза, которую он извлек из этих трепыханий, смог определить, сколько он сможет теперь находиться в состоянии суперсилы. Вышло чуть меньше 2 минут, по прошествии которых выжатый как лимон Гвоздь успокоился и перестал сопротивляться. Легкие работали как кузнечные меха, пытаясь насытить кровь кислородом. Его улучшенный обмен веществ весь жир, конечно, сжечь не успел. Но воздуха, работающим в запредельном режиме мышцам, не хватало тотально. Хорошо еще, что кокон не был герметичным и пропускал воздух. Спроектировавшие его люди хотели получить не синюшные тушки, а живых, хоть и слегка потрепанных пленников. Если воздух и проходил внутрь кокона по системе мембран, то звук он отсекал напрочь. Громадный мех бесшумно подкатил к 3 внезапно расцветшим в тюремном дворике бутонам и направил на них свои орудия. Затем из здания городской тюрьмы выскочило несколько солдат в бордовом. Они сплясали вокруг попавшихся беглецов танец ненависти, размахивая руками и живо интересуясь, как им удалось выбраться. Потом один из них увидел окно без решетки, и вся группа бордовых ломанулась осматривать проем. Двое убежали внутрь здания, чтобы понять, каким именно способом было испорчено казенное имущество. Вернулись они с офицером и грузовой роботележкой на 6 колесах. Немного поколдовав с основаниями ловушек, тюремщики отсоединили от них бутоны и покидали спеленатых пленников на тележку. Кокон Гвоздева оказался в самом низу. Обзор ему закрыл бутон с выпучившим от ужаса глаза Ромой. Но Гвоздь в происходящем разглядел добрый знак. Зная крутой нрав бордовых, нетрудно было предположить, что если бы их хотели казнить, то сделали бы это на месте. А раз беглецов-неудачников куда-то решили везти, то мизерный шанс остаться в живых еще оставался. Ехали они долго. Погребенный под коконами товарищей Гвоздев не придумал ничего лучше, как вздремнуть. Легкая дрема перетекла в тягучий тяжелый сон без сновидений. Организм, пропахавший в усиленном режиме, требовал усиленного же восстановления. «Ты глянь, этот вообще спит!» Услышал Гвоздь и ощутил неприятный тычок под ребра. Открыв глаза, он увидел склонившихся воинов в тяжелой боевой броне. На лицевом забрали их шлемов, темно-серебристой краской были намалеваны стилизованные черепа. «Мужики, зайдите попозже, а?» Гвоздь закрыл глаза и перевернулся на другой бок. «У меня ночь очень беспокойная была». «Вы чего?» Один из черепоголовых легко, как кутенка, поднял Гвоздева за шкирку и поставил на ноги. «Я тебя запомнил, рыжий!» Развернулся Гвоздь к бойцу и разглядел пышные огненные усы за забралом шлема. «Поверь, это ненадолго!» Обладатель роскошных усов поволок Гвоздя по асфальту. «Память обычно умирает вместе с человеком!» Он наклонился над тротуаром, приподнял прямоугольную крышку люка и швырнул Гвоздя в открывшийся проем. Вот так, по-простому, решил избавиться. Даже хоронить не надо будет. Но в конечной траектории полета Гвоздева подхватили. Не очень нежно, но вполне надежно. Когда его поставили на землю, он огляделся и обнаружил себя в узком тусклом тоннеле, битком набитом солдатами шершня. Тут же нашлись и 2 грустных воробушков, к которым Гвоздева пихнули. «Слушать сюда!» Проревел над самым ухом Гвоздя офицер. «Шершня называть только владетель. Отвечать четко на заданные им вопросы. За любое хамство по отношению к персоне владетеля расплата одна, голова долой. У меня есть вопрос. Рома осекся, получив смачный подзатыльник. Вы здесь не для вопросов, а для ответов. Все, ведите их, приказал офицер, и гвоздя сотоварищи повели по тоннелю. Редко кто видел самого шершня вживую, прошептала Ласка. И зачем мы ему понадобились? Видели его, наверное, многие. Да немногие об этом смогли рассказать. Выдал мрачный прогноз Гвоздев. Свет в конце тоннеля резанул по глазам. Из тесного прохода они вышли в сияющую залу с высоким потолком, который поддерживали колонны из красного гранита. Этим благородным камнем был выложен и пол. И Гвоздю показалось, что он находится в тронном зале средневекового замка. «Это ж станция подземки!» Удивленно воскликнул Рома, и сказочное очарование исчезло. «Вождь захватчиков не дурак, раз разместил свой временный штаб в таком месте. Входы на станцию можно намертво запечатать небольшим количеством сил, а слой земли над головой надежно укроет даже от ядерного удара. С двух сторон перрона выстроился почетный караул из бойцов с намалеванными на шлемах черепами. В конце этого живого коридора стояло массивное кресло, напоминающая трон с высокой спинкой. «Я что-то не понимаю. Их там двое, что ли, сидит?» Рома прищурил глаза, стараясь разглядеть сидящую на троне фигуру. Глазные сканеры Гвоздя, повинуясь мысленной команде, приблизили картинку. «Один, но очень... нестандартный». Подойдя ближе к трону, напарники Гвоздя поняли, что именно он имел в виду. Развалившись в кресле, сидел высоченный истукан с широкими плечами, а у него на коленях примостился ребенок, эдакий малыш с лицом, покрытым морщинами, как у старика, и с нелепыми тонкими ручками. Хотя, черт возьми, он не сидит на руках у дылды. Торсы здоровяка и старого ребенка срастались где-то на уровне талии. «Насмотрелись», – произнесло существо-кентавр устами ребенка. «Чтобы сразу закрыть эту тему, представлюсь. Я Шер». «Очень приятно», – рассеянно пробормотала Ласка. «А это мой брат Шейн», – махнул рукой старенький ребенок на здоровяка. На грубом бородатом лице Шейня проскользнула улыбка, напоминающая оскал гризли. Рома, побелев и вымученно улыбнувшись, махнул ручкой. «Ты!» – ткнул пальцем в Рому Шер, а потом перевел свой перст, указывающий на Ласку. «И ты?» «Да», – испуганно проблеял инженер. «Три шага назад», – скомандовал Шер. «У нас вопросы к нулевке». Гвоздь услышал, как облегченно выдохнул Рома. «Меня зовут Андрей Гвоздев, можно просто Гвоздь». «Мне плевать, кто ты и как тебя зовут. Меня интересует другое. Как ты смог выломать решетку в камере? Мы провели эксперимент. Такую же решетку не смог выдрать имп 20 уровня с максимально прокачанными мышечными усилителями. Как это удалось сделать тебе?» Карлик вперил в Гвоздя голубые, как у фарфоровой куклы, глаза. «Геркулес творит чудеса», – нисколько немедля ответил Гвоздев. «Геркулес?» «Это каша такая, из овса делается. Каждое утро тарелку каши с ложкой сливочного масла». «А, блин, вы же не знаете, что такое сливочное масло. Короче так, берете одну корову». «Шутник!» – рыкнул Шень. «Я люблю шутников!» «Если ты будешь говорить глупости, то вопросы тебе начнет задавать мой брат. Он немногословен, но, поверь, всегда добивается результата. В этом ему помогает одна хитрая машинка, которая подключается напрямую к твоим нервным окончаниям и имитирует то купание в расплавленном свинце, то ампутацию конечностей, а то и вовсе отравление цианидами. При всем при этом, человек, которому задают вопросы, физически не получает никаких повреждений, поэтому пытка может продолжаться очень долго, практически до того момента, пока допрашиваемый не сойдет с ума». «Но это может растянуться на недели, может быть, даже на месяцы», – хмуро пообещал Шень. «Так почему бы сразу разговор с этого не начать? Я вот сейчас почувствовал непреодолимое желание вам все без утайки рассказать. Могу со школьных лет начать. все как на духу поведать. Какие спортивные секции ходил, как свое мастерство оттачивал». «Шень, он твой», — устало взмахнул тонюсенькой ручкой Шер. «Стойте, погодите, ладно», — торопливо завопил гвоздь, видя, как на него надвигаются гвардейцы шершня. Объяснять, что он в прямом смысле свалился с неба, Гвоздев не стал. Так же, как удивлять шершня своим реальным возрастом и дальним космическим путешествием. А о технологии Декс рассказать пришлось. Причем рассказать все подробно и в деталях. «Не врет», – довольно захихикал Шер, а Гвоздь подумал, что не только у торговцев есть моды по мимике, определяющие мысли и желание соврать. «Нам очень интересно заполучить несколько этих картриджей», – продолжил Шер. «Рабочее оборудование по их внедрению, насколько я понимаю, есть в бывших казармах наемников». «Да, только зачем они вам? Вы же можете себе какие угодно моды напихать». Не понял причину повышенного интереса шершня гвоздь. «Не твое дело», – прорычал огромный шень так, что Рома ойкнул. «И в самом деле, абсолютно не твое», – более миролюбиво произнес Шер. «Но я тебе объясню, чтобы ты понял, насколько мне интересны ДНК-картриджи и на что я готов пойти, чтобы их заполучить». «Видишь, у нас с Шенем есть определенные физиологические трудности. Не все моды могут работать с четырьмя руками или с двумя нервными системами сразу. Мы пробовали устанавливать те же мышечные усилители, и это чуть было не привело к нашей смерти». «Это была адовая боль», – поделился воспоминаниями Шень. «Спешу вас разочаровать. Генные модификации не ставятся тем, у кого есть сердце. Система ошибку выдает», – развел руками Гвоздев. «Вы все равно должны попробовать. Наши ученые могут над этим поработать». «Рад за них. Но нам-то какой резон работать на вас? Мы вроде как не ваши ученые, а свободные странники». «Чего?» – огромный шень начал приподниматься с кресла. «Брат, сядь!» – мягко попросил Шер и перевел взгляд на гвоздя. «Попробую тебе объяснить еще раз, последний раз. Вы не свободны. После того, как вы попались в громовой кузни, ваши жизни принадлежат нам. Мы можем вас миловать, а можем и казнить». «И навсегда потерять любую надежду добраться до Декса здесь!» – гвоздь постучал себя по запястью. «Есть чип с кодами доступа ко всем довоенным базам. Сразу говорю, чип самоуничтожится, если его попробовать достать или установить новому владельцу». Шер кивнул, предлагая гвоздю продолжить. «Мы поможем достать тебе те генетические улучшения, которые тебе нужны. Делить будем так. Складываем в кучу и по одному выбираем. Один для тебя, следующий для нас. Продавать мы тебе будем». «По 10 000 за картридж», – влезла в разговор Ласка, понимая, что торгаш из гвоздя никакой. «По 5 000, – срезал цену пополам шертоном, не допускающим возражений. «Взамен я предоставлю вам помощь в поиске артефактов». «Какого рода помощь?» – решил договориться на берегу гвоздь. «Всякого», – продолжил вести переговоры Шер с молчаливого согласия Шеня. «Или ты думаешь, что владетелю 11 лог нечего предложить 3 оборванцам?» Оборванцев пришлось проглотить. К тому же слова жуткого близнеца были недалеки от истины. Все оружие, броня и снаряжение осталось в подвале у бродяг. И выглядели эти трое сейчас настоящими оборвышами. «Помощь принимается, но у меня есть еще одно условие. Прежде мы начнем городить балаган». «Какое?» «Недавно мою группу непонятно за что захватили арбитры. Ласка передаст тебе координаты места, где это случилось». «И что? Я должен буду на этом месте памятник установить?» «Нет, мне нужна информация, за что их взяли, куда отвезли». Шер задумался. «Пойду я за своей пыточной машинкой», – предложил его слишком прямолинейный брат. «Мы попробуем навести справки. Я ничего тебе не гарантирую. Ты же понимаешь, насколько серьезно все, что связано с арбитрами». Гвоздев кивнул, хотя до сих пор смутно представлял, что же с этими арбитрами не так, и почему человек, вернее, сразу два человека, которых называли владетелем, откровенно настораживались от одного их упоминания. «Надеюсь, ты сделаешь все от тебя зависящее, а я, в свою очередь, поднапрягусь и достану картриджи». «Вот об этом я хотел поговорить. У вас есть намеки, откуда начинать поиски довоенных артефактов Декс?» Всю уверенность Гвоздева как ветром сдуло. Это была самая слабая часть в плане. Все известные нычки они уже распотрошили. А где искать новые, понятия не имели. «У нас есть надежный источник информации». Почувствовав, что Гвоздев поплыл, вмешалась в переговоры Ласка. «И кто же это?» «Архивариус, знаток старины, имеющий доступ к забытым и заброшенным базам данных», — напустила тумана Ласка. «Старьевщик Джо, что ли?» — произнес Шер, и разом побелевшее лицо девушки подтвердило его догадку. «Мы сами хотели заполучить этого ценного кадра, но возле моста разгорелось настоящее побоище, и теперь на месте его дома огромная воронка». «Все, ехали, ехали и, наконец, приехали. Надо было спасать ситуацию. Чем Гвоздев и занялся?» «Мой чип способен улавливать радиомаркеры старых баз». «А еще я покопался в сервере в казармах бродяг-призраков и нашел, куда эвакуировали экспериментальные картриджи. Точных характеристик картриджей я не увидел, но в рапорте говорилось, что это какие-то особо ценные экземпляры, разработанные в Институте генетики». Влез разговор инженер. «С Ромой всегда так. Его хочется похвалить и убить одновременно. То, что он смог взломать сервера в институте, пока Гвоздёву устанавливалось улучшение, замечательно. Но то, что он сболтнул при шершне об этом, крайне отвратительно. Если там действительно найдутся уникальные картриджи, то хвастаться перед шершнем этим не стоило. Гораздо благоразумнее было сгрузить шершню любые другие ДНК-картриджи, а уникальный экспериментальный добыть по-тихому и оставить себе». «И где теперь эти особо ценные экземпляры?» В голосе Шера появились заинтересованные нотки. «На заброшенной военной базе. Я проверил координаты. Она находится в локе конструкторов». Выдал следующую порцию информации Рома. «Вот же, блин, невезуха!» Не сдержалась Ласка. Гвоздев повернулся к ней и глянул вопросительно. «Мол, что с этими конструкторами не так?» «Потом...» Одними губами прошептала девушка. А Шершень рассмеялся. Шер залился тоненьким детским смехом. Шень заухал, как филин. «Ты спрашивал нас про помощь, которую мы можем тебе оказать? Ну так вот, мы поможем тебе пробраться в локу конструкторов. Предоставим транспорт и охрану», — отсмеявшись, предложил Шер. «Но тогда выкупать картриджи мы не будем. Просто поделим поровну, как ты и предлагал». «А если их там будет нечетное число?» «Лишнее я заберу себе. Не обеднеете. Ну как, согласен?» Ответом Шеру был неуверенный кивок. «Тогда принимай квест», — торжественно произнес Шер. «Говори, принимаю», — почти не разжимая губ, прошептала Ласка. «Принимаю я твой квест». Гвоздь понял, что это была какая-то дурацкая традиция. Для пущего эффекта он вытянулся во фронт и отдал честь. «Насчет бойцов подкрепления спасибо, а транспорт у нас и свой имеется». Особых причин для безграничного доверия у Шершня не было, поэтому он приставил к своим новым партнерам сопровождение во главе с владельцем роскошных рыжих усов, которого Гвоздь обещал запомнить. Это было не самой плохой новостью. Когда подельники добрались до стоянки, то на месте экранолета они обнаружили кучу дымящихся обломков. Сражение у моста и правда было очень жестким. Территория вокруг верхнего рынка представляла собой выжженную пустыню. «Вы до сих пор настаиваете, что хотите полететь сами?» — усмехнулся сквозь рыжие усы мужик, которого приятели называли Лисовским. «Много будешь ржать, зубы рано выпадут», — мрачно пообещал ему Гвоздь. Глупая потеря очередного транспортного средства и то, что их мобильность теперь зависела от шершня, настроение Гвоздю не поднимали.